Начинать с того места, где нечто заканчивается, в наши извращенные времена уже стало почти нормой. Но сперва по возможности определю свои цели и задачи. Формально, и даже более того, эта книга посвящена односолодовому виски. Односолодовый виски или молт, виски, представляющий собой чистый солодовый спирт определенного сорта, не разбавленный водой и не смешанный с другими сортами. Купажированный виски или купаж. Бленд, виски, для получения которого смешиваются разные молты. Возможно, с добавлением воды для регулирования крепости. Искусству его изготовления и радостям употребления. Отчасти она также посвящена продаже и продвижению товара. Индустрии виски в целом, алкоголю вообще и даже шире веществам, изменяющим настроение или восприятие реальности. Но повествует она не только о виски, потому что распитие виски – это не только его потребление, человек – общественное существо и пьет обычно вместе с родными, друзьями или знакомыми. А если даже в одиночку, то в компании с воспоминаниями и призраками прошлого. Эта книга – еще и о любимой мною земле и стране, Шотландии, ее людях, ее больших и малых городах, поселках и деревушках, об окружающей их природе. В ней не найдется места подробным отчетам о дегустации, честно сказать. Для этого я не вышел носом, хотя внешний вид свидетельствует об обратном. Но будут кратко изложены общепринятые характеристики различных сортов виски, а иногда и личные впечатления от особо понравившихся напитков, когда я посчитаю, что мне это сойдет с рук. Это и не путеводитель по Шотландии. Хотя нельзя не упомянуть некоторые рестораны, отели, достопримечательности, живописные пейзажи и приманки для туристов. Я отправлюсь на север, в Кюйтнесес, Кайтнес и на Оркнейские острова Оркни, в Дамфри, Дамфрайс, и Гэллоуэй, Гэллоуэй, на острова Скай и Скай, Мал-Мал, и Айла и Славай, в Спейсид, Спейсиде, Эмоурий, Маэй, Аберди, Нширр, Аберденшвайр, Пёртшир, Пёртшир, Эйргайл, Аргайл, Клайдсайд, Клидейсиде, Элоутян, Лотен, и в другие места, где найду дистиллерии. Нет, я не стану посещать абсолютно все, хотя и собираюсь опробовать продукцию каждой посещенной виски-курни. Причем по возможности даже закрытых или прекративших существование. Потому что, если честно, в этом нет смысла. Когда то, как функционируют дистиллерии, уже понятно, а еще потому, что не все они рассчитаны на посетителей. А я, после первых экскурсий, где меня везде водили за ручку профессиональные гиды, не ищу к себе особого отношения только от того, что пишу книгу. Путешествие мое будет идти зигзагами, оно и понятно, учитывая его цель. Я собираюсь посещать виски-курни либо по несколько за раз, либо по одной, а между недельными и однодневными поездками возвращаться домой. В Норд-Куинсфере, отчасти это связано с тем, что я намерен купить бутылку каждого односолодового виски, который найду. А поскольку в Шотландии около 100 виски-курен, не считая заглушенных, мне частенько придется возвращаться, чтобы разгрузить багажник. Норд-Куинсфере, или Фейре, как зовем его мы, местные. Это городок, где я жил до 9 лет и куда вернулся лет 13 назад. Тут живут мои родные и мои воспоминания. Это мой концентратор, моя док-станция, и я не скрываю, что возвращаюсь сюда для подзарядки. Важное место в книге займут дороги. Машины, довольно много дорог и довольно много машин, если вдуматься, и даже один мотоцикл, а еще паромы, поезда, самолеты и другие транспортные средства, которые я смогу найти и под любым предлогом включить в рассказ. Это путешествие в поисках идеального виски, предпринятое с полным пониманием того, что искомого продукта, скорее всего, не существует. Ничего страшного, ведь в любом поиске важен сам процесс. Впрочем, как знать? Книга неминуемо превратится в рассказ обо мне, моих родных и друзьях, в первую очередь о тех, кого удалось подбить на участие в этом проекте. Вы, наверное, не удивитесь, если я скажу, что руки никому выкручивать не пришлось. Естественно, всплывут и старые приключения. Даже те, что не отмечены противозаконными деяниями. Вместе с тем будут бессовестно раскопаны, растащены, разобраны и раздуты древние предания сомнительной достоверности. Не будем кривить душой, виски – один из самых крепких напитков. И, несмотря на привычные разглагольствования в стиле «мы люди взрослые». Я пью потому, что ценю вкус, а не потому, что хочу напиться. Пару стаканчиков в день и все. Виски – это законный, престижный, относительно дорогой, но очень приятный способ снести себе крышу. И если уж мы заговорили о тех, кому снесло крышу, эта книга не может обойти тему войны. Понятно, какой Иракской войны, Второй войны в Персидском заливе, лично воспринятой войны. Я отправляюсь в путь с ее началом и не могу закрыть на эту войну глаза, ничто из того, что случится. Пока я буду ездить по шотландским дистиллериям, не пройдет бесследно, я не собираюсь оставлять без внимания встретившихся мне людей, или достопримечательности, или пейзажи, или погоду, и точно так же не смогу игнорировать политическую обстановку в нашей стране и за рубежом. Это не побочная тема для такой книги, как может показаться, Виски, каким мы его знаем, всегда по самое горлышко был погружен в политику. Вот, конец начала. Вчера утром, в первый официальный день весны, мы с женой разрезали свои паспорта. Мы с женой разрезали свои паспорта – подлинное событие. В 2003 году Бэнкс с женой действительно порвали свои британские паспорта и отправили обрывки в резиденцию премьер-министра Великобритании, протестуя против участия британских войск во вторжении в Ирак. Отправили обрезки мистеру Блэру на Даунинг-стрит,